Глава заседал с Ташкентом и казаком, разминая одну тему. Позже ее сосватывают мне, прицепив мое авторство. Но это не так, мне чужого не надо, у меня своих идей хватает. Компания из трех Саш устроилась за столом в гостевой, а младший из сыновей Захарченко ползал под этим столом. Он был единственным ребенком от второй жены, но имелись еще старшие сыновья от первой. Они учились в соседней северной стране. Мне нравилось, как батя общался со своим детем, вкладываясь в сына, имея с ним общий язык и ряд отработанных обрядов. У сына, помимо прочего, на полу лежало оружие, по-моему, даже не муляжи, единственное, что не заряженное, и тот в свои, сколько там, 3 годика, ловко с ним обращался. Впрочем, через 10 минут сына забрала няня. Больше я никогда его не видел. Потом думал, а он запомнил отца? Хоть что-то. Один из обрядов хотя бы, когда с какой-то игровой короткой фразой отец подкидывал его на шею, причем сын не садился, свесив ножки, а вставал, как бы находясь теперь на корабле, на палубе, и пошатывался там, замерев. Вот это запомнил, как было высоко. Я бы мог рассказать ему. Но кому я буду рассказывать, о ком? Будет ли к тому времени эта данность, этот субъект истории, этот пароход, эта улица, этот памятник Александр Захарченко? Или сын к своим, скажем, 14 годам привыкнет, что его фамилия никому ни о чем не говорит? Вроде был такой полковник, московский однофамилец, который украл целую квартиру денег, то есть у него 3-ка в Москве была битком набита 5-тысячными купюрами. Дверь открываешь, а они, как из переполненного шкафа, ворохом, с мягким шумом высыпаются. Мимо поднимаются старушка, собачка. Собачка трогает купюры носом, новые, пахнут краской, елкой, счастьем. Старушка подслеповато смотрит, ничего не поймет. Сконфузившись, хозяин квартиры говорит виновато: только переехал, еще не расставил вещи. Бардак. «Вот этот самый Захарченко?» — спросит у сына. «Раз, два, три. Нет, другой», — ответит в первый раз. «А есть еще какой-то?» — переспросит. «Нет, никакого нет». Сын перестанет отвечать на эти вопросы. У отца не хватило сил остаться живым после смерти. Но по всем качествам, да просто глядя в его удивительные голубые глаза, должно было хватить с избытком, чтобы и кое-кого из нас подтащить, зацепившихся. Может быть, у нас кончилась память, оборвалась связь, что-то навек заклинило, и мы больше никуда не поплывем на волнах, как ее ностальгии. Раньше была история, мелькали имена, как шары в господних руках, глаза замирали от восторга. Ермак, Козьма Минин, Стенька Разин, батька Махно, Чапаев, Котовский, Ковпак, свои донские Гарибальди, свои днепровские Че Гевары, а потом хлоп — обрыв линии. Раньше народ мог 300 лет из уст в уста передавать былину про богатыря, сказ про князюшку, песню про атамана. А теперь информация живет 3 месяца, потом скукожится в 3 дня, следом в 3 часа, съел таблетку, испытал короткую эмоцию. Все, до следующей таблетки свободен, у вас прогулка, пациент, развейтесь. И помните, вы живете в эпоху информации. Раньше все были глупые, теперь вырос ты умный. Нового человека будут звать Homo amnesicus. И ведь даже сегодня мы древних греков откуда-то помним. А на вчерашний день обернемся, никого не узнаем. Но как же запомнили древних греков? Они совершали точно такие же поступки. И жили 40 своих смешных лет, потом кровоточили на своем острие, выдувая пузырь ртом, пузырь взрывался, а мы до сих пор отираем кровь с лица, смотрим на ладонь красная и по-прежнему жалеем македонца или спартанца. Что поменялось? Что? В общем, Саша, который казак, говорит, Захар, мы тебя позвали как умного человека, который говорит умные вещи. И, обращаясь к первым лицам республики, вполне серьезно пояснил, как будто они видели меня впервые. А Захар всегда говорит умные вещи. Идея новой Малороссии появилась, как я понял, с подачи Ташкента. Расписывал идею по деталям казак. Вот он умный. Это его работа — быть умным. Согласно идее, Донецк объявлял о создании нового государства — Малороссии, и себя назначал ее столицей в силу того, что Киев теперь нелегитимен. Малороссии раньше называли всю Украину. Я сказал, что это забавно. Сказал, что я за любую замуту. Меня спросили, а что Москва? Как посмотрит Москва? Я пожал плечами, да какая разница? Это весело. Надо, чтобы всегда было весело, Захарченко сказал так. Он никогда не был политиком и не стал бы им, потому что любил, когда весело. А настоящие политики любят, когда правильно. Им бы газоны стричь. — Что там у тебя на позициях? — спросил батя. — 11 200 подтвержденных, но должно быть больше. — Молодцы, — сказал он. — Мы за позициями напротив наблюдаем. Они их оставили. Ушли в интернат. На окраине Троицкого, в отдалении от него, стоял бывший интернат. Огромное укрепленное здание. — Берите его нахер, — сказал глава. Или сносите его нахер. Я вышел и через минуту забыл глагол, до сих пор не вспомнил. Понятно было, что корпус утомлял Захарченко тем, что слишком ориентируется на Москву, и все эти «ни мира, ни войны» соглашения ему давно обрыдли. Мечталось хоть о метре, хоть о километре своей земли. Я не сказал так точно. Я сказал «хорошо, спасибо». Вообще мы могли. И взять, и снести. Мы к этому готовились. Мне нужно было взять хоть один дом на Донбассе, чтобы вернуться потом и сказать, этот дом взял наш батальон. С бойцами поднимал эту тему. Вижу, сидит Глюк. В юношах за год до войны был чемпионом Украины по боксу. Широкий, тяжелый, кажущийся, так бывает, с очень хорошими боксерами, медленным. С ним Саран, невысокий, хваткий, опасно гуттаперчивый, боевой тип, дерзкий до хамовитости, но если с ним нормально, добрый малый. И Док, командир их роты, похожий одновременно на православного святого и на буддистского монаха, 60 лет, а гибким умным телом лет будто на 30 моложе. Возраст выдает только голова, совершенно белый бобрик. Мирные печались там. Как бы их предупредить? Хотя знал, что никак не предупредишь, и если начнем долбить по интернату, густ полетит в поселок, случатся убитые, покалеченные. Еще можно его брать лобовой атакой, положить половину батальона и не взять. Глюк посмотрел на меня и, хмыкнув, отвечает. Сталин говорил, люди, оставшиеся на оккупированной территории, либо коллаборационисты, либо предатели. Док только головой качнул и добрыми глазами посмотрел на меня, еще раз качнул головой и ничего не сказал. Саран же, согласно, отхлебнул очень крепкого чаю. Соглашаться можно не только поддакивая, но и отпивая чай. Они все трое были местные, и Док, и Саран, и Глюк, и эти мрачные шутки были им позволительны. Но я бы не стал таким образом шутить. Нежелание даже случайно губить гражданское население было частью нашей общей правоты. Лишать себя правоты не хотелось. Но хотелось зайти в тот дом, на который я полгода смотрел в бинокль. Посмотреть, что там за обстановка, как люди обжились. В конце концов, они тоже на меня смотрели полгода. Тоже, наверное, хотели как-то ближе сойтись, по-приятельски, крепко.